Он оглянулся через плечо. «Я ухожу». Он вернулся, чтобы взять свой карманный НССР. «Надеюсь, ты ничего не имеешь против, если я заберу кое-что из моих вещей». Омани пожал плечами. Он опять улегся в постель и с безразличным видом погрузился в чтение. Джордж снова помедлил на пороге, но Омани даже не взглянул в его сторону. Скрипнув зубами, Джордж повернулся, быстро зашагал по безлюдному коридору и вышел в окутанный ночной мглой парк. Он ждал, что его задержат еще в парке, но его никто не остановил. Он зашел в закусочную, чтобы спросить дорогу в аэропорт, и думал, что хозяин тут же вызовет полицию, но этого не случилось. Джордж вызвал скиммер, и водитель повез его в аэропорт, не задав ни одного вопроса. Однако все это его не радовало. Когда он прибыл в аэропорт, на душе у него было на редкость скверно. Прежде он как-то не задумывался над тем, что его ожидает во внешнем мире. И вот он оказался среди людей, обладающих профессиями. В закусочной над кассой была укреплена пластмассовая пластинка с именем хозяина, такой-то дипломированный повар. У человека, управляющего скиммером, были права дипломированного водителя. Джордж остро чувствовал незаконченность своей фамилии и из-за этого ощущал себя как будто голым, даже хуже. Ему казалось, что с него содрали кожу. Но он не поймал на себе ни одного подозрительного взгляда, никто не остановил его, не потребовал у него профессионального удостоверения. Кому придет в голову, что есть люди без профессии? С горечью подумал Джордж. Он купил билет до Сан-Франциско на стратоплан, улетавший в 3 часа ночи. Другие стратопланы в крупные центры Олимпиады вылетали только утром, а Джордж боялся ждать. Даже и теперь он устроился в самом укромном уголке зала ожидания и стал высматривать полицейских, но они не явились. В Сан-Франциско он прилетел еще до полудня, и городской шум обрушился на него, подобно удару. Он никогда еще не видел такого большого города, а за последние 1.5 года привык к тишине и спокойствию, да к тому же это был месяц Олимпиады. Когда Джордж вдруг сообразил, что именно этим объясняются особый шум, возбуждение, суматоха, он почти забыл о собственном отчаянном положении. Для удобства прибывающих пассажиров в аэропорту были установлены олимпийские стенды, перед которыми собирались большие толпы. Для каждой основной профессии был отведен особый стенд, на котором значился адрес того олимпийского зала, где в данный день проводились состязания по этой профессии. Затем перечислялись его участники с указанием места их рождения и называлась «Планета-заказчик», если таковая была. Все полностью соответствовало традициям. Джордж достаточно часто читал в газетах описания олимпийских состязаний, видел их по телевизору, и даже однажды присутствовал на небольшой олимпиаде дипломированных мясников в главном городе своего округа. Даже это состязание, не имевшее никакого отношения к другим мирам, на нем, конечно, не присутствовало ни одного представителя иной планеты, привлекло множество зрителей. Отчасти это объяснялось просто самим фактом состязания, а отчасти местным патриотизмом. О, что творилось, когда среди участников оказывался земляк, пусть даже совершенно незнакомый, но за которого можно было болеть. И, конечно, до некоторой степени возможностью заключать пари. Бороться с этим было бесполезно. Джордж убедился, что подойти поближе к стенду не так-то просто. Он поймал себя на том, что как-то по-новому смотрит на оживленные лица вокруг. Ведь было же время, когда эти люди сами участвовали в Олимпиадах. А чего они достигли? Ничего. Если бы они были победителями, то не сидели бы на Земле, а находились бы где-нибудь далеко в глубинах галактики. Кем бы они ни были, их профессии с самого начала сделали их добычей Земли. Или, если у них были высококвалифицированные профессии, они стали добычей Земли из-за собственной бездарности. Теперь эти неудачники, собравшись здесь, взвешивали шансы новых молодых участников состязаний, стервятники. Как страстно он желал, чтобы они прикидывали сейчас его шансы. Он машинально шел мимо стендов, держась у самого края толпы. В стратоплане он позавтракал, и ему не хотелось есть, зато ему было страшно.